Жест равновесия один, тартанг толку, жест равновесия. Некоторые темы частично повторяются, но эти повторы допускаются преднамеренно, чтобы заложить основы для развития все углубляющегося понимания. Ваджраяна не ограниченная доктрина или метод, а скорее путь беспредельного роста. Он полностью превосходит, трансцендирует все дуалистические медитации и концептуализации. В Ваджраяне жизнь рассматривается не как проблема для разрешения, а как опыт, переживания, которые всегда несут безграничную ценность и творческую энергию. Ничто не отвергается и не подавляется, так как практикующий Ваджраяну развивает достаточное мастерство и чувствительность для установления связи с благотворным аспектом всего существования. Люди готовы идти на войну и даже отдать свою жизнь по какой-то причине, но не могут отказаться от своих страданий. Порой может без больших трудностей отказаться от необходимого, денег, дом, имущество, даем чувство, как привязанность к лести или порицанию, приобретение или потери, удовольствие или боли, очень тонкие, они существуют за пределами физического уровня, находятся в личности, в образе себя. И мы не желаем отпустить их. Нам также свойственны определенные отношения и предубеждения, обычно скрытые, которые мы не доходим даже признать. Наша привязанность имеет магнетическое притяжение, которое удерживает нас на одном месте, как в тюрьме. Трудно сказать, пришла ли эта контролирующая сила из наших прошлых действий или из страха перед смертью. Однако мы не можем двигаться настолько сильно, все виды фрустрации и конфликтов обрушиваются на нас, создавая все больше фрустрации и боли. Но иметь боль и чувствовать ее – это источник подлинного обучения. Вслушиваясь очень внимательно, можно услышать даже звук внутри молчания. Есть 10 различных тонов, каждый из которых имеет свою особую вибрацию. Чтобы ощутить их, надо сначала развить свою концентрацию и осознавание и стать абсолютно внимательным и открытым. Порой после длительного периода медитации, при безмолвии и бдительности можно услышать в теле красивую нежную музыку. Музыка молчания между мыслями. С медитацией и собственной чуткостью можно контактировать с этой безмолвной внутренней музыкой. Это истинная открытость, чувствующаяся как внутреннее тепло в центре сердца, которое есть внутренний храм, прибежище, наш собственный дом. Именно в сердечном центре наша внутренняя природа возрастает в своей полноте. Как только этот центр открывается, все блоки растворяются, и дух или интуиция струится сквозь все наше тело, так что все наше существо оживляется. Об этом духе часто говорят как о сути человеческой энергии или сути истины. Пока мы не позволим ему пропитать нас, наше тело может быть активным, но наше сердце останется закрытым, и мы будем оставаться чужими сами себе. Расслабление, расширенное чувствование. Это чувство расширения намного сильнее, чем физическое. Оглушение радости, оно глубоко, огромно, безгранично. Во всех есть источник здоровья и равновесия. Это естественный процесс, начинающий функционировать, когда мы учимся релаксации, расслаблению. Используем определенный метод дыхания, чувствования, мышления, помогающий управлять нашим внутренним равновесием, позволяющий нашим энергиям протекать свободнее. Расслабление – это целительная система, которую можно использовать для облегчения тревог, фрустраций, давлений, которые так часто вызывают застаивание, стагнацию нашей энергии. И так мешают расширить нашу медитацию и сознание. С глубоким расслаблением мы очищаем нашу внутреннюю энергию. Можно начать расслабляться, просто осознавая любые испытываемые чувства. Зажатость, скованность мускулов, утрудненное дыхание, внутричерепное давление. Необходимо осознавать и иметь дело со всеми чувствами, которые мы переживаем ежедневно. Тогда, используя массаж, некоторые упражнения, можно научиться расщеплять эти физические и ментальные зажимы, усваивая расслабление тела, дыхание, ума. Тело становится здоровым, ум ясным, наше осознавание уравновешенным. Когда мы расслаблены, а наш ум свободен и отвлекается, мы начинаем чувствовать себя более открыто и естественно. Пришло время заставить замолчать внутренний диалог и концептуальное мышление. Когда они безмолвны, улучшение качества нашей медитации – совсем простое дело. Когда в течение дня можно продолжать питать наши чувствования, энергии, с которой мы контактируем, и так продолжать развивать бдительное, позитивное сознание. Так сядьте, прислонитесь к спинке стула, глубоко вздохните раз 10-15 и медленно расслабь свое тело. Начни с глаз. Рот остается открытым. Следуй за своим дыханием вниз по рукам, ногам. Полностью отпусти себя. Дай себе время. Ощупай свое тело, ощущая от кончиков ног до макушки головы. Можешь почувствовать биение своего сердца? Чувствуешь ли пульс в мысках ног? Тогда очень мягко, медленно массируй свою голову, шею, грудь, руки, ноги, ступни, чтобы в каждой клетке почувствовать теплый ток энергии. И так дай своему телу полностью расслабиться. Вначале полезно сконцентрироваться на особом участке, например, голова. Голова наша занята более длительное время, чем остальные части тела. а чувством свойственно сковывать, зажимать шею, плечи, лицевые мышцы. Так что начни с массирования головы и чувствуй энергию, двигающуюся через тело. Время массажа не обращать внимания. Хорошее появляется ощущение, плохого просто чувствуй его. Очень важно дать как можно больше освободить все мышцы. Поэтому во время массажа тело спроси, есть ли здесь какой-то зажим, какое-то мышечное напряжение. Если есть, отдели особое внимание напряженным участкам, пока постепенно не расслабится каждая часть тела. Затем дай время, чтобы прислушаться к своему телу в молчании. И где бы энергия не блокировалась, где бы не ощущалось напряжение, боль, отпусти себя и расслабься.